Глава 44. Шестеро против шестерых. Доктор Мартин МакДаггерт выпрямился и устало вытер пот со лба. Это, пожалуй, была самая сложная операция во всей его практике. Оперировать приходилось прямо на полу рубки, так как переносить Дэвида в лазарет он побоялся. Раненый был в таком состоянии, что мог не пережить транспортировку. Кристина сидела рядом и, вытянув перед собой свои руки, смотрела, как они дрожат. Она была очень удивлена тем, что во время операции не упала в обморок. «Мартин, он будет жить?» — спросила она. Доктор взглянул на чашку, в которой лежала окровавленная пуля, которую он только что извлек из раны Тайлера. Он был прав. Всего лишь несколько миллиметров отделяло ее от сердца. «Моли Бога», — сказал он. «Пулю мы извлекли, рану обработали и перевязали, и состояние его стабильное. Но все равно уверенными быть нельзя». Он подумал. «Нужно перенести его в лазарет. Здесь ему оставаться нельзя. К тому же скоро обезболивающее прекратит свое действие». Принесли носилки, и Паттерсон с Платтером с предельной осторожностью уложили оперированного на них. Идти старались медленно, чтобы не трясти больного и не задеть носилками обо что-либо. МакДаггерт шел позади и внимательно следил за носильщиками. Дошли благополучно, и капитана уложили на койку в лазарете. «Я останусь с ним», — сказала Кристина. «Нет-нет», — возразил доктор. «Ему нужно побыть одному. Прийти в себя». Кристина не стала перечить. Она нагнулась над Дэвидом и поцеловала его в лоб. Затем тихо вышла из лазарета. МакДаггерт вымыл руки и умылся. К своему удовлетворению он увидел, что его руки не дрожат. Это хорошо, потому что, будь это иначе, то какой же из него был бы хирург? К нему подошел Митч Паттерсон. «Как у нас обстоят дела?» — спросил у него доктор. «Рихтер, Ким и Гудвин удрали на нижний ярус. Их никто не стал преследовать. В избежании повторного нападения Фокс дежурит у переднего люка, а Лео — у второго. У Рихтера остался его пистолет». МакДаггерт нахмурился. «Это было плохо, так как все трое были непредсказуемы, а с пистолетом они могут натворить каких-нибудь неприятностей. Например, попытаться убить еще кого-нибудь из них». «Фредериксон заперт в кладовом помещении. Его охраняет Платтер». Мартин нехотя кивнул. «Получается, что мы контролируем верхний этаж, а они нижний». «Они ничего не контролируют», — отозвался Платтер. «Они просто отсиживаются на первом этаже. Проникнуть наверх они не смогут, так как их не пропустят синтетики». «Что имеется в нашем распоряжении?» «Пистолет капитана, в котором недостает одного патрона». «Лазерная установка в носовой части корабля». «Рубка управления». «Почти все инструменты и продукты питания». «Это хорошо. Они не смогут долго обходиться без еды». «Вот только на первом этаже остается шлюзовая камера, доступ к двигателям и почти вся аппаратура. Это может создать нам определенные проблемы». «Только что пришло сообщение от Стена. На станции тоже произошла стычка. Холл и Коллинз захватили в заложники Перри, потом они вернулись на корабль, оставив его снаружи. Они заблокировали люк, так что теперь ни у него, ни у Стена с Андре нет возможности попасть на Орион». Было над чем задуматься. Получалось, что внизу их пятеро. Они вооружены пистолетом, в котором, правда, не хватало двух патронов. И как быть теперь Перри? Насколько хватит у него кислорода в скафандре? Обстановка явно осложнялась. У них, конечно же, было бесспорное преимущество в связи с тем, что с ними оставались два синтетика. «Так что же мы будем делать дальше?» — спросил Паттерсон. «Капитан ранен, его помощник в числе мятежников. Кто же возьмет руководство над нами? Кто теперь старший?» МакДаггерт поднял глаза и посмотрел на электронщика. «Ты? Что?» Митчу показалось, что он ослышался. «Получается, что ты единственный, кто хоть как-то может контролировать ситуацию?» «Погоди, погоди!» Паттерсон затряс головой. «Что ты такое говоришь? Я же не смогу!» «А кто тогда?» «Я врач, в технике ничего не смыслю. Кристина — биолог, от нее тоже мало прока. Биф Платтер — пилот, он также на эту роль не годится. А ты инженер-электронщик, ты понимаешь в системах корабля. Так что вся наша надежда только на тебя». Паттерсон потрясенно смотрел на Мартина МакДаггерта. «Но я же не контролирую корабль. Он находится в подчинении главного компьютера». Дэвид тоже его не контролировал. Тем не менее, он был капитаном. Митч поразмыслил. Доводы как будто были убедительными, но он совершенно не представлял себе, что нужно делать дальше. «Так что же нам теперь предпринимать?» «Давай думать. Тем более, что решение за тобой, так как с этого момента ты наш капитан, и мы находимся в твоем подчинении». Бат Рихтер буквально съехал по лестнице на первый этаж и стал затравленно озираться по сторонам. Он понимал только одно. Чак стрелял в капитана, и теперь им уже так просто не отвертеться. Сверху кто-то вспрыгнул и приземлился за его спиной. Рихтер быстро обернулся и едва не разрядил свой пистолет в Ким. «Стой, стой, не стреляй!» — закричала она, предостерегающе выставляя перед собой руки. «Ведь это же мы!» Бат опустил пистолет и подумал, что нужно как-то взять себя в руки, иначе он сойдет с ума, так же, как и Чак. Да, Фредериксон действительно сошел с ума. Это единственное разумное объяснение. Иначе зачем он стал стрелять в капитана? Они ничего подобного не планировали, а собирались только попугать его, чтобы заставить его убраться с этой проклятой планеты. Ах, зачем же он послушал Чака? Надо было действовать без оружия, не прибегая к насилию. А теперь... Вниз спрыгнул Нидлс Гудвин. Все трое попятились от лестницы, готовые в любой момент дать дёру, ведь их преследовал синтетик. Если он спустится к ним, то в борьбе с андроидом у людей не будет никаких шансов. Не поможет даже пистолет. Но никто не собирался их преследовать. Видимо, наверху решали, что с ними делать. Это давало им время. Только что они должны делать? «Есть у кого-нибудь план?» — спросил Рихтер. Разумеется, никакого плана ни у кого не было. Бат горько усмехнулся. «Что делать? Сдаваться на их милость?» «Нет. Там ситуацию контролируют синтетики. А отдавать себя в их руки...» «Наверх мы не сможем подняться», — высказал общую мысль Гудвин. «А вот они вниз вполне могут спуститься». «Так что же нам делать?» — снова спросил Бат. «Мы можем попытаться обесточить весь корабль. Или хотя бы один второй этаж». «Великолепно! И что это нам даст? Лишив корабль электроэнергии, разве мы сможем улететь отсюда?» Гудвин смутился. «Нет. Вот именно, нет. А если мы это сделаем, то они точно спустят на нас синтетиков. Вернее, синтетики сами придут за нами, ведь ситуацию на корабле контролируют они». От этой мысли стало страшно. Они планировали высадить синтетиков наружу, и тогда, по крайней мере, они были бы в безопасности от них. А вместо этого они ранили, а возможно и убили, капитана. Синтетики контролируют второй этаж, и к тому же неизвестно, что сейчас с Холлом и Коллинзом, ведь они остались на станции вместе с Перри и остальными двумя синтетиками. Если они вернутся на корабль, то синтетики их просто уничтожат. Им не выстоять против четверых киборгов. Это была тупиковая ситуация. Время тянулось мучительно медленно. Что бы они ни придумывали, любой план оборачивался против них самих. Он рассчитывал сейчас сидеть в рубке, а Фредериксон уже должен был поднимать корабль. Но было еще одно «но». Все блокировал главный компьютер. Они продолжали стоять неподалеку от лестницы, не спуская с люка глаз. Вдруг из шлюзовой камеры послышался какой-то звук. Бат замер. Он слишком хорошо знал, что означает этот звук. Это открывался входной люк. «О, Господи!» В один миг он преодолел эти 3 метра, отделявшие его от камеры, и приник лицом к окошку. В корабль входили двое. Они двигались как-то странно, спиной, и Рихтер никак не мог рассмотреть их лица. Один из вошедших нажал кнопку, и люк закрылся. После этого он принялся что-то делать на панели управления. Через несколько мгновений Бат понял, что он пытается заблокировать механизм открывания двери, чтобы никто не смог войти снаружи. Кто же это? С одинаковым успехом это могли быть как Холл с Коллинзом, так и синтетики. Или же Сид Перри с кем-нибудь. Один из вошедших обернулся. «Холл!» — воскликнул Рихтер. Гарольд Холл тоже увидел помощника капитана и приветливо махнул ему рукой. Он толкнул рукой второго, привлекая его внимание. Как и ожидал Бад, это был Ральф Коллинз. Оба поспешили к внутренней двери. Оказавшись внутри, они сняли шлемы. «Что у вас произошло?» — сразу же спросил Холл, оглядывая своих сторонников. Рихтер рассказал. Холл закрыл глаза. «Господи, да что же вы натворили?» «Это все Чак», — оправдываясь, сказал Бад. «У него произошел нервный срыв. Я должен был предвидеть это. Нельзя было давать ему оружие». «Что же теперь делать?» Коллинз явно испытывал озадаченность. «Я не знаю», — признался бывший помощник капитана. «Нас пятеро, в том числе два механика». «И что с того?» — спросил Холл. «Если попытаться обесточить второй этаж или пригрозить это сделать?» «А что это нам даст? Какие требования мы им выдвинем?» «Поднять корабль? Но это невозможно, пока он находится под контролем у главного компьютера. А если синтетики начнут на нас охотиться, то нам даже нечем против них обороняться». «Есть другое предложение», — поразмыслив, произнес Гудвин. Все повернулись к нему. «У нас ведь есть доступ к ядерному реактору. Мы можем пригрозить взорвать корабль и выдвинем условия, чтобы нас оставили в покое и не пытались захватить». «А что, это мысль», — обрадованно воскликнул Бад. «Это может сработать. Тогда приступаем. Кстати, что там с Перри и остальными синтетиками?» «Все в порядке», — отозвался Коллинз. «Мы оставили их снаружи и отключили внешнее питание. Теперь никто не сможет войти в корабль, так что беспокоиться о них нечего». Рихтер почувствовал надежду. «Да, по крайней мере, трое противников изолированы, из них два синтетика. Это повышало их шансы, но не намного. Необходимо было действовать, не откладывая». Как только шлюз корабля закрылся, Сид Перри почувствовал облегчение. «Похоже, что этих парней охватило безумие, и они способны пойти на что угодно. Потеряв контроль над собой, они вполне могли действительно разбить стекло на его шлеме. Но теперь он был в безопасности. Однако, как же ему быть дальше? Ведь как-то нужно проникнуть обратно на корабль». Выждав примерно минут 5, он нажал кнопку, открывающую люк. Ничего не произошло. Очевидно, эти двое отключили питание внешней кнопки. Теперь попасть в корабль ему не удастся. Почему-то он не был удивлен этим. Наверное, потому, что на месте заговорщиков и сам поступил бы таким образом. И все же оставаться на поверхности этой негостеприимной планеты ему совсем не хотелось. Как же быть? Возвращаться на станцию тоже было не лучшим вариантом. Правда, там начала работу установка по переработке воздуха. Но провались он на месте, если снимет шлем и попробует дышать этим воздухом. Перри спустился вниз по трапу. В дверях станции показался Стэн. «Да, не самая лучшая компания». «Вы хотите проникнуть внутрь?» — спросил он. «Потрясающее ясновидение. И как только синтетик догадался об этом?» «Разумеется, хочу. Но они отключили питание. Снаружи дверь не откроешь». «Но ведь это же ничего не значит. Я могу связаться с бортовым компьютером, и он откроет вам дверь». Ошеломленный услышанным, Сид смотрел на синтетика. Как же он мог забыть о том, что все системы корабля подчиняются бортовому компьютеру, а тот, в свою очередь, главному компьютеру? Эта система взаимосвязана, и получается, что синтетики способны контролировать весь корабль. Они знают, где и что. «Открывай», — приказал он. «Нужно выждать, когда бунтовщики отойдут от шлюзовой камеры подальше». «Разумно. Тогда они смогут проникнуть на корабль незаметно». «Тогда ждем. И не стойте там. Идите оба сюда». Синтетики подошли к Перри. Через некоторое время Андре доложил. «Приборы показывают, что все пятеро передвигаются в хвостовую часть корабля. Мы можем заходить». «Открывай дверь», — скомандовал нанотехнолог. Ничего видимого не произошло. Синтетики не дали никакой голосовой команды. Просто шлюз корабля гостеприимно открылся перед ними. Оказавшись внутри, Сид первым делом приник к окошку, чтобы посмотреть, что делается в коридоре. Там было пусто. Заговорщики ушли. Перри открыл внутреннюю дверь и осмотрелся по сторонам. Никого. «Порядок», — тихо произнес он. «Никого нет. Они сейчас находятся в машинном отделении, а наверху, у лестницы, ожидает Фокс. Вы можете смело подниматься». Перри бросил быстрый взгляд на Стэна, сказавшего эти слова. Способности синтетиков восхищали, но одновременно с этим еще и пугали. Он стал подниматься наверх. У люка, как и предупреждал Стэн, стоял Фокс. Протянув руку, он помог ему выбраться из отверстия. Остальные синтетики поднялись следом за ним. Возле рубки находился Паттерсон. Увидев облаченного в скафандр Перри, он бросился к нему навстречу. «Сид!» — воскликнул он. «Ты не представляешь, как я рад тебя видеть! Это еще и с подкреплением?» Он кивнул на Стэна и Андре. «У нас здесь какой-то ад творится!» «Что здесь произошло?» — спросил Перри. Паттерсон рассказал. Нанотехнолог был в шоке. Ведь если стреляли даже в капитана, то его могли убить тем более. «Теперь перед нами стоит задача. Что делать дальше и каким образом нейтрализовать мятежников до того, как они смогут натворить еще что-либо?» «А что случилось с Фредериксоном?» — спросил Сид. Ему ответил Фокс. «Боюсь, что его психическое состояние сильно пострадало. Он не отличает реальности от своих иллюзий. Томография его мозга показывает, что пилот нуждается в серьезном лечении». «Он вам позволил провести томографию своего мозга?» — искренне удивился Перри. «Нет, мы это сделали дистанционно». Нанотехнолог покачал головой. «Я, кажется, начинаю понимать его. От вас четверых действительно хочется держаться подальше». Поскольку экипажу прибыло подкрепление, произошла некоторая замена. Андре сменил Платтер, дежурившего у двери кладовки. С этого момента Фредериксона охранял синтетик. Экипаж собрался в кают-компании. «Нам нужно выработать план наших дальнейших действий. Думаю, никто не сомневается в том, что тех пятерых внизу нужно изолировать».